Надо бороться, сигнализировать, писать и писать. Что-нибудь дойдет, и я уверен... Напрасно! — горько усмехнулся Кротов. Вы опять? — старик отшатнулся. Да, опять. Эх, комдив, комдив. Да поймите вы, наконец, обстановку. Поверьте мне, я кое в чем сумел разобраться. Это бедствие. А уж если стихия грозного потока подхватила и нас, то было бы неразумным плыть против течения или надеяться нащупать дно. Мы не одни, и именно это обязывает нас думать, как удержаться на поверхности и сколачивать плотик. Только живые смогут восстановить разрушенное. Тут уже не до того, насколько запачкана одежда. Солдат не думает о своей голове. Кроме долга, у него есть еще и честь. Молчаливо носить ярлык врага старик торжественно закончил. «Никогда, пока жив! Вы глубоко ошибаетесь, моряк. Голос безвинных будет услышан, и истинные преступники будут наказаны. Может быть, прекратим?» Кротов повел глазами по сторонам. «В беде и в воде люди боятся друг друга, когда как раз следовало бы обратное. Вот о чем следует задумываться, комдив. Видите?» Белоглазов тоже оглянулся. Заключенные тихо поднимались и уходили подальше, оставляя удобные места. Весь штабель был уже свободен. Русинов поднялся и снова стал ходить по тропинке. «Интересный человек», — робко заметил Анатолий. «Да, но большинство, к сожалению, затаилось в своей скорлупе и боится поднять глаза. Где им задумываться о завтрашнем дне?» Другие смирненько ждут, надеясь, что вдруг кто-нибудь заглянет в их дело и неожиданно подаст руку помощи. А ветер несет все новые и новые обломки. И самое трудное впереди. Вы этого не боитесь? Кротов словно заглянул ему в душу и сразу расположил к себе. Анатолию захотелось рассказать о себе все, почувствовать поддержку, а может найти старшего товарища. Он так сейчас в этом нуждался. «Конечно, боюсь. Только не трудности лагеря. Я очень вынослив. Больше всего страшит встреча с друзьями. Не поверят, посчитают настоящим врагом. Там такие ребята. Им этого не понять. Да и что скажешь, когда признание подписал? По вашему виду догадаться нетрудно. Но кто бы мог подумать, Белоглаза виновато поправил очки. Одно стекло было расколото и едва держалось в помятой оправе. «Как видно, побывали в неумелых руках?» — шутливо спросил Кротов и, вытащив из-под кладки фуражки суровую нитку, подал Анатолию. «Попробуйте стянуть шарнирчик». «Да вот, при разговоре со следователем». «Понимаю, считайте, вам повезло. Есть, брат, более тонкая работа. Впрочем, стоит ли вспоминать?» Кротов на миг помрачнел, но снова из-под ресниц блеснули веселые светлячки. «Но я не потому подписал. Понял, что все равно не выпустят. А у меня незакончена интересная работа. Решил, пошлют на разведку, и все будет хорошо. В партии?» – быстро спросил Кротов и внимательно посмотрел в лицо. «Бывший кандидат, но недолго. Вы-то, конечно, были со стажем». «Почему был? Есть и всегда буду», — прервал его Кротов. «Вы, очевидно, тоже оставили свой диплом у следователя. Но разве от этого вы утратили свои знания, или вы уже не инженер, или мать, родившая вас, или дети, которых вы произвели на свет, не продолжают оставаться вашей плотью и кровью? Пусть вас даже будут называть вместо Ивана Макаром». Кротов говорил, и под взглядом его спокойных серых глаз — Анатолию становилось легче. «Десятый вагон, приготовиться!» — гаркнул бас. «Идите, пока не попало. Староста из уголовников». Кротов, подобрав ноги, снова забрался на доски. Люди поднимались тяжело и со страхом озирались на забор, отделяющий их от основной зоны. «А ну, контрюги, шевелись! Живо, живо, то порогам и в ящик, у меня запросто!» — орал староста, размахивая руками. У кого-то треснул рукав.